«От хорошо!» — сдержанно сообщают они друг дружке. «Орать и прыгать нельзя. От северян-промысловиков взято спокойствие, притворное равнодушие к добыче. Иначе сглазить, озевать можно удачу. Потому-то с ненавязчивым взрослым достоинством парнишки лишь мимоходно интересуются до прешки-ряги-деревяги, который стоит в стороне и, как положено большому начальнику, в колотухе не участвует. Марким трудом себя не унижает. «Какая сегодня шла рыба, товарищи? Таймень, нельма, муксун или красна?» Рыба на виду. Здешний малец с люльки ведает ее по виду, по вкусу, по названиям. Ребята постарше и приемную цену, и сортность, и мерность рыбы знают. Но такой уж в Баганиде укоренился обычай. Как бы ни устали артельщики, как бы и чем они раздосадованы ни были, на ребятишек сердце не держат. Радуясь их радости, возбуждаясь их шумом и колготней, они не большому начальнику, а им, малым людям, охотно вперебой докладывают, какая шла сегодня рыба, где попадалась лучше, где хуже, и что за девы ни одной не угодило, сети целы, работа шла без сбоев, как по маслу. В заключение бригадир или дежурный артельщик, сдвинув шапчонку на нос какому-нибудь мальцу, извещал: «Нельма, ребятушки, на ваш загад впуталась. Небольшенькая, кулапудика». Тут уж где выдержать? Кто подпрыгивал, ремками тряхнув, кто в ладоши ударял, кто цокал языком, а Касьянка хвалила. «Ну и мужики у нас, ну и рыбаки, нигде больше таких фартовых нету». Начиналась разгрузка рыбы. Киряга-деревяга вступал в роль, форменным полковником делался. Командовал напропалую. Никто его, конечно, не слушал, потому что и без него всем известно, чего кому делать. Но большой начальник все равно метался по берегу, дырявил гладкий приплесок кругляком деревяги, ронял кепку, махал рукой, показывая, куда, чего и в чем нести. Дежурный артельщик сдачей рыбы не занимался. Он сразу же отделялся от бригады, разжигал приготовленное под котлами кострище, быстро, бездымно брались огнем натесанные щепки, лизнув желтым языком сахарно-белую щепу, пламя оттемняло торцы поленьев и начинало с треском их разгрызать, протачиваться по щелям. Минуту-другую дежурный сидел на корточках, забыв про свою службу, устало смотрел в огонь, дотягивая цигарку, затем встряхивался и заглядывал в налитые водой котлы, в одном из которых плавали лавровые листья и по дну черным крапом темнел перец. Отчетливо видные в нерастворившейся еще горке крупной соли пробная порция приправ. Заправка и доводка ухи до плотного вкуса произойдет после. Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже вяло пошевеливающихся стерлядок, дежурный крепко зажимал голову крупного пьяно-бунтующего налима и через жабры вынимал крылато развернутую медово-желтую печень, по-здешнему максу. Большой начальник, принимая рыбу, не замечал. Трепично просевшие, сморщенные, только что вроде бы разрешившиеся родами пузы пятка налимов. Нарушение, конечно. Без максы налим никакой цены не имеет, но поперек артели не пойдешь. Артель — сила. Управившись с мелочью, дежурный цеплял нельму за крышку жабры, волок ее сорящую по песку серебром чешуи в воду и острым ножом тонко прочеркивал нежно-белый упругий живот рыбины. Аким и все парнишки постарше сортировали рыбу, стараясь не наступить и, не дай бог, плюнуть на невод. Уловистость снасти испортишь. И краешком глаза наблюдали, как обстоит дело с ухой, чего в нее попадает сегодня, и, переглядываясь меж собой, показывали большой палец, заметив, какую дородную нельмищу полосует дежурный.